Рассказ девочки отвлек Федора от того, что происходило снаружи, и он едва не прозевал момент, когда потребовалось действовать. Ветер поутих, за окнами немного посветлело, и в ту же секунду на лобовое стекло упали первые капли дождя. Крупные, жирные, вобравшие в себя по пути с небес пыль и пепел. Если разразится ливень, внедорожник может основательно увязнуть в кювете. Тогда без посторонней помощи, которую ждать неоткуда, выбраться на дорогу оказалось бы чрезвычайно трудно. По опыту Бессонов знал. Дергаться в такой ситуации нельзя. У него лишь одна, ну, две попытки, иначе колеса зароются в грунт. Поэтому он активировал нужную систему, дал чуть вперед, включил заднюю передачу и, удерживая руль в одном положении, на ровном газу двинулся назад. Лило уже вовсю, под колесами тут же образовалась жижа, и с первого раза выйти на твердую поверхность не удалось, хотя метра два он все же прополз. Вновь вперед, и пока не уперся носом, назад. С трудом под стрекотание антипробуксовочной системы, но тяжелый внедорожник выскочил на асфальт и замер. Двигаться дальше не представлялось возможным. За лобовым стеклом стояла сплошная водяная стена. Он просто сидел и ждал перемены погоды. Ждал, глядя сквозь стекло, как завороженный. Это был первый дождь, который он видел в новом мире. Вот и Даша с Верой подтвердили. После катастрофы дожди еще не шли. Но на том климатические сюрпризы не закончились. Ливень сменился градом, мгновенно преобразившим окружающий ландшафт до неузнаваемости. «Ух ты! Ничего себе!» — почти одновременно воскликнули девочки. Нечто такое же бессмысленно эмоциональное вертелось и у Федора на языке, но он промолчал. Пугающая чернота и унылая серость исчезали на глазах, словно по мановению волшебной палочки. Мелкие с горох, потом крупные с глубиной яйцо и вновь мелкие градины казались белоснежными, высветляя все вокруг. Они молотили по стеклу, по кузову с ожесточением, но это уже не пугало, это было неважно. Утомленный однообразием зрительный нерв посылал мозгу позитивный сигнал, и все трое блаженно улыбались. Откуда-то из подсознания, из глубин генной памяти вырывалась уверенность: белое — это к лучшему. Теперь все перемены к лучшему. Самое страшное — позади. В какой-то момент Федор подумал, что стекла могут не выдержать. А потом вдруг поймал себя на смешной мысли о том, что наверняка пострадает лакокрасочное покрытие, и улыбнулся еще шире. Град лупил необычно долго, с полчаса, а затем прекратился так же внезапно, как начался, его буквально ветром сдуло. И пошел типично осенний, мелкий, моросящий дождь. Но вокруг пока еще было бело. Дорога расстилалась бугристым светлым ковром, лед скопился в канавах, занял каждую лужу и ямку. Черное и белое, как в старом кино, и как в теперешней жизни. Посетила Федора философская мысль. Он открыл окно и с удовольствием втянул воздух, сырой, еще безжизненный, лишенный приятных ароматов и по-прежнему с привкусом гари, но уже без пыли, определенно очистившийся. Возможно, ему это только казалось, но он ощущал в нем едва уловимый запах озона. Снаружи посвежело. Компьютер свидетельствовал, что сейчас за бортом всего плюс 5, зато дышалось легче. «Сколько же она пролетела, уму непостижимо», — вновь подумал Федор на пути к веренному дому. Они уже проехали никак не меньше 5 километров, но ничего похожего на обитаемое жилье пока не увидали, а лишь несколько разрушенных домов, разбросанных по черным полям. Хорошо еще девочка вовремя сориентировалась и показала нужный, едва заметный съезд на гравийную дорожку, узкую и размокшую. «Все, скоро будем дома, вот уже и столбик», — Вера указывала на основательно посаженную в грунт бетонную опору, которой были пристрелены 2 металлических знака. Знаки были устрашающие, причем явно заводского производства со стойкой краской. Нижний, квадратный, с символом атома на ядовито-желтом фоне, предупреждал о радиационной опасности. Верхний, треугольный, был рассчитан, по-видимому, на тех, до кого не доходил смысл нижнего. Тут и атом на тревожно-красном фоне, и смертоносные лучи, и череп с перекрещенными костями, и бегущий человек. Бессонову и безверенной подсказки папа придумал. Было понятно, что рассчитаны знаки на непрошенных гостей. Ведь и лихой человек без особой надобности не станет рисковать. И удивляться, откуда вдруг в такой глуши взяться источнику ионизирующей радиации, тоже не станет. За долгие советские, да и постсоветские годы огромную страну изгадили основательно, так что опасность может подстерегать где угодно, в самых неожиданных местах. Грибникам, любителям походить с корзинкой по незнакомым лесам или просто туристам, все это было хорошо известно. Проехав еще с полкилометра и поднявшись на пригорок, они увидали хуторок — добротный каменный дом с примыкающими к нему строениями, по виду такими же крепкими, огромный двор с обычными атрибутами деревенской жизни и даже с небольшим прудом. Вокруг забор метров полтора высотой, сложенный из обломков, которых в округе было предостаточно. Дорожка упиралась в железные ворота. Подъехав к ним, Федор увидел, что из-за забора слева от ворот на него смотрит дуло Калашникова. «Вавка, дурень, убери ружье и открывай! Это я, Вера!» — прокричала девочка, высунувшись из приоткрытой двери. Дурень Вовка внял призыву, открыл одну створку, метнулся к другой, распахнул ее и придержал, пока машина не въехала во двор. Наверняка это был Верин брат, жилистый парень лет 17, с лицом явно неотягощенным интеллектом. Поначалу он как-то криво улыбался, а когда разглядел Дашу, уронил челюсть, и по подбородку потекла слюна. Угадав, что могли подумать ее спасители, Вера сказала: «Мам говорит, у него просто задержка в развитии, бояться его не надо, он хороший и по дому все делает, папе помогает». От дома к ним бежала дородная женщина с мокрым от слез и дождевых капель лицом, выражающим в этот момент одновременно и счастье, и страдание. Она подхватила спрыгнувшую на землю Веру, прижала к себе, запричитав: «Вера, Господи, цела, слава Богу, как же мы испугались, где же тебя носило?» Подошел Володя, погладил сестренку по голове и с гордой улыбкой сообщил Федору и Даше: «Вера вернулась!» Затявкала лишенная внимания ласка. И тут же послышался звук подъезжающей машины. Глава семьи, отправившийся на поиски дочки, вовремя заметил чужой автомобиль и повернул назад. Он лишь мельком глянул на гостей, первым делом обнял жену и дочь и включился в общее воркование-ликование. Сцена была трогательной, но невольно заставила и Федора, и Дашу задуматься о том, о чем им обоим сейчас не хотелось думать. Они обменялись взглядами, без слов поняли друг друга, заняли свои места в машине и захлопнули двери. Бессонов уже запустил мотор и включил передачу, намереваясь оставить счастливое семейство, по-английски не прощаясь. Да они и поздороваться не успели, но улизнуть им не дали. Вера что-то прокричала, и все четверо вмиг облепили машину. «Куда же вы собрались? Такая жуткая погода! Мы вам так благодарны! Ни за что не отпустим!» Ну и так далее в том же духе. Пришлось сдаться. Почти неделю беспрестанно лил дождь, и все эти дни беглецы гостили на хуторе. Не без удовольствия, следует заметить, да и не без пользы. За тот пир, который в честь чудесного спасения дочки закатили хозяева Михаил и Надежда, можно было заплатить любую цену. Ах, что это был за суп! Из свежей курятины, с домашней лапшой, с натуральной картошкой и морковкой, да еще сдобренной только что срезанной в теплице зеленью. А чахох били, а пироги, а яйца всмятку и настоящее козье молоко с утра. Да разве можно было себе представить это в гибнущем мире? Значит, не все так уж скверно. Храни Господь этот дом. Даша, между тем, не теряла времени даром. Глядя на хозяйку очага, она вдруг осознала, насколько мало смыслит в самых обыденных практических вещах. и насколько важны жизненно необходимы элементарные навыки. В подаренный хозяином ноутбук этого добра у Михаила хватало. Она не просто скачала кулинарные рецепты, но записала многие секреты Надежды. Как приготовить что-то вкусненькое из минимального запаса продуктов, как ухаживать за курами, как выращивать зелень и овощи под искусственным освещением и всякие другие полезные советы. Наблюдая и помогая, она, можно сказать, проходила своеобразную школу женского хозяйствования, экстерном и с неподдельным интересом. Вообще, за эти дни Даша многому научилась, заслужив немало похвал, и, что для нее было еще важнее, уважение Федора. Он научил ее дышать, правильно дышать во время ежеутренних зарядок. Нога заживала быстро, а если и беспокоила, то только тем, что рубец чесался. Определенный комплекс упражнений, на ходу придуманный для нее Бессоновым, Даша впервые в жизни выполняла с воодушевлением, сделав для себя неожиданный вывод. Тренировки — это как наркотик. После них она ощущала легкость и какой-то внутренний подъем, свежую энергию. Но на следующее утро мышцы и сухожилия ныли, требуя очередной порции нагрузок, которые Федор понемногу увеличивал. Однако, по ее мнению, делал это слишком осторожно, по капле, и не спешил научить ее защищаться всем своим этим штучкам, о чем она ему и сказала. «Терпение, Дашенька, терпение», — отвечал он ей. «Фокус не в том, чтобы овладеть каким-то приемом, а чтобы при этом ничего себе не сломать. Но в одном я не прав. Ты должна знать план тренировок и согласиться с ним. Так вот, вначале дыхание и растяжка, затем укрепление суставов и мышц. Этим мы уже понемногу занимаемся, причем в меру. Ты ведь не хочешь утратить своего очарования и превратиться в культуристку с бугристыми мышцами?» «Пожалуй, не хочу», — улыбнулась Даша. «И не надо. Можно быть сильной, ловкой и выносливой, и при этом оставаться привлекательной». «Я не против. Потом я научу тебя концентрироваться. По ходу дела пойму, насколько быстрой ты можешь быть. И, наконец, предложу тебе индивидуальный комплекс самозащиты, который мы будем постоянно усложнять и оттачивать. Тебе придется работать над ним не просто долго, а всегда. Со мной или самостоятельно, но постоянно. Во всяком случае, до тех пор, пока ты будешь чувствовать, что форма тебе необходима. Принимается?» «Да». А еще Даша научилась водить машину. Уже на первом уроке, после того, как он показал ей, как правильно сидеть за рулем и крутить баранку, как управляться с рукоятью автоматической коробки передачи с педалями, она самостоятельно выехала за ворота и была в восторге. Ей подчинялся, ну, почти беспрекословно, огромный могучий автомобиль — это зверюга с характером. Она чувствовала себя укротительницей и готова была упражняться дни напролет, с нетерпением ожидая очередного занятия. К тому же Федор оказался хорошим и терпеливым педагогом. Да и самому Бессонову обучать Дашу было приятно. Никогда прежде за рулем она не сидела, и это был несомненный плюс. Ее надо было именно учить с нуля, а не переучивать, что всегда оказывалось муторнее. Плюс к тому она делала все с охотой. Единственное, что огорчало Федора, так это тот факт, что их Моня не позволял привить настоящих навыков контраварийной спортивной подготовки, что было бы очень полезно. Практически все автомобили последних поколений имели слишком много полностью неотключаемых электронных ошейников, вроде ESP. Они не позволяли прочувствовать поведение машины в экстремальных ситуациях, когда она выходит из-под контроля, не давали возможности в полной мере использовать такие приемы, как, например, управляемый предварительный занос. Впрочем, Даше и без того было чему учиться. Вставая ни свет ни заря, Федор выполнял данное себе слово, тренируя тело каждое утро. Позже к нему присоединялась Даша, и он работал с ней. Эти занятия плюс физический труд, он с удовольствием помогал Михаилу по хозяйству, а также здоровая сытная пища позволили ему быстро набрать неплохую форму. Перед отъездом с фермы в зеркале было отражение, какое Федор мог видеть в последний раз лет 40 назад. Торс его пока еще не был таким могучим, как на пике спортивной карьеры, но выглядел уже достаточно рельефно, чтобы внушать нечто большее, чем просто уважение. У Даши внешний вид ее спутника вызывал восторг, и вообще она не переставала им восхищаться. Иной раз ей казалось, что это не один, а несколько человек в одной телесной оболочке. Вот он упражняется на турнике во дворе под дождем, и можно подумать, что ничего важнее для него нет, что он всю жизнь только этим и занимался. А во время вечерних бесед за хозяйским столом, особенно когда он вдруг вступал в словесную схватку с Михаилом, взрослым мужчиной, очень неглупым и, как выяснилось, прекрасно образованным, она не могла не почувствовать и не понять, насколько искусен Федор в дискуссиях, и вместе с тем, насколько благожелателен к оппоненту. Побеждал он неизменно, но выходило у него это как-то тактично и совсем не обидно для хозяина. Сколько же всего он знает, всякий раз, прислушиваясь к разговору, удивлялась Даша. Их отношения приобретали тем временем, можно сказать, родственный характер. Они лучше узнавали друг друга, крепла взаимная привязанность, но интимный вопрос по молчаливому обоюдному согласию и как-то сам собой отошел на второй план. Федор был уверен, а Даша что-то подсказывала, не стоит торопить события. Для нее он был, если не кумиром, то тем, кто опустился с недосягаемых высот и по случаю оказался рядом. Она дорожила этим счастливым обстоятельством, но вскоре поняла, что он не оставит ее, теперь уже не бросит на произвол судьбы, даже если она не станет предлагать ему все и сразу. Да ведь ко всему, по правде говоря, она и сама не была готова. Что она может предложить? Поцелуи и, в общем-то, безобидные забавы, как с Артемом. Едва ли это устроит мужчину, наверняка имевшего отношение не с одной женщиной. «Фу», — сказала она вдруг про себя, и добавила, но все это было в прошлом, в другой жизни. Вывод напрашивался сам собой. Она должна быть ему интересной во всех отношениях. Хозяин усадьбы тоже быстро понял, что имеет дело с необычным человеком. Он был намного старше Даши, но и за свою жизнь не встречал такого интеллектуала и атлета в одном флаконе. Блестящий программист, Михаил в свое время снискал известность далеко за пределами Москвы, да и всей страны. Но спустя 3 года после рождения их с Надеждой первенца Володи, устав от сочувственных взглядов и предложений поместить малыша в специальное учреждение, он решил круто изменить жизнь. Деньги были, и молодая семья обзавелась землей в относительной глуши, отстроилась и занялась сельским хозяйством. Любовь и терпение помогли им воспитать сына, который, несмотря на врожденный дефект, стал замечательным помощником. Верочка появилась на свет уже здесь. До катастрофы, невзирая на нелегкие труды и повседневные заботы, Михаил старался не отставать от жизни и время от времени выполнял какие-то наиболее интересные и выгодные заказы. Хотя все реже и реже. А когда стало известно о грядущем апокалипсисе, обзавелся дополнительной техникой и создал собственную информационную базу с учебными программами, огромной библиотекой, фильмотекой и игротекой. Она очень помогла им пережить самые страшные, как он считал, времена. Столько книг, сколько глава семьи прочел вслух детям и в собственное удовольствие, за время их вынужденного подпольного существования он при иных условиях не осилил бы до глубокой старости. Так что широту и глубину познаний, которые вольно или невольно демонстрировал Федор, оценить мог. Особенно поражала его трезвость, или скорее смелость и зрелость федоровских суждений. Кто тут был умудреннее и старше? Сам он, немало переживший, или этот парень, только что шутя, демонстрировавший детям сальто и шпагат. Все прояснилось накануне отъезда гостей, которых хуторянам, к слову, отпускать отчаянно не хотелось. Михаил просмотрел тот диск, который Федор просил размножить, одну копию непременно передать вяземским врачам и парочку, на всякий случай, оставить на хуторе. И еще просил копировать и отдавать по первому требованию всем желающим, если таковые найдутся. экс-программист и фермер, не был силен в медицине, но все же отлично понял, о чем идет речь. А после у них с Федором состоялся такой разговор. «Я сделал вам дюжину копий. Достаточно?» «Вполне, спасибо». «Федор, могу я кое о чем тебя спросить?» «Конечно». «Профессор Топилин жив?» «Нет». «А ты?» «Скажем так, я его подопытный, если угодно, продукт удачного и, увы, пока единственного реального эксперимента», — сказал Федор. «Вы об этом хотели спросить?» «Да, но вижу, вы не очень хотите рассказывать». «Можно, как и прежде, на «ты». Одно я должен сказать, и, возможно, об этом следует написать крупными буквами на каждом диске. Примерно так. На последней стадии эксперимента первый испытуемый впал в состояние, ошибочно принятое за клиническую смерть. Или что-то в таком роде. В общем, оставшись по стечению обстоятельств, без особого наблюдения, я был списан в мертвецы. Вдобавок находился в полной отключке, в беспамятстве много месяцев. Впрочем, надеюсь, что медики разберутся в записях профессора и будут осторожны». Бессонов помолчал, а затем, видя выражение лица Михаила, улыбнулся и добавил. «Да, я помолодел. Очнулся самостоятельно, без врачебного присмотра. Владимира Семеновича к тому моменту уже с нами не было. Выжил чудом, благодаря счастливой случайности, можно и так сказать. Но, прошу извинить меня великодушно, вспоминать и описывать все это в деталях у меня нет ни малейшего желания». «Понимаю», — Михаил задумался, а затем задал заранее приготовленный вопрос. «Скажи, Федор, вам с Дашей непременно надо уезжать. Вы не хотите остаться? Вместе нам будет легче пережить холода». «Это так. У вас замечательный дом, и вы замечательные и на редкость приятные люди. Я говорю это совершенно искренне. Мы бы с удовольствием остались, но непременно должны уехать. Пока за нами ведется охота, мне бы очень не хотелось подвергать кого-либо опасности, в особенности вашу семью. Кроме того, я хочу убраться подальше от Москвы, туда, где поменьше людей». «А вы... ты... не очень-то жалуешься граждан», — прищурился хозяин. «Да и вы, судя по всему, не переносите их в больших количествах. Но этот философский вопрос мы, пожалуй, оставим на вечер». За прощальным ужином говорили, однако, не о философских, а сугубо житейских материях. Как не околеть, добывать тепло, прокормиться, и тут ребром встал вопрос о цыплятах. Надежда настаивала, чтобы они взяли с собой хотя бы 4 цыплят. Уже окрепших они выдержат путешествие, только ухаживайте. Зато после благодарить будете. Даша, как нетрудно догадаться, была на ее стороне. А Федор, хотя и признавал разумность идеи, возражал. Еще курятника в машине ему не хватало. Вот против небольшого ящика с семенами овощей и зелени, и еще кое-каких мелочей, которые хотел увезти с фермы его спутница, он не против. Но цыплята — это уже слишком. Не на прицепе же тащить клетку, где птица сможет выжить. Места нет, и даже не очень большая коробка с дырками способна серьезно осложнить передвижение, и главное — помешать, если понадобится быстро извлечь из багажника нужное оружие и боеприпасы. Представлял себе Федор, согласись он, и запах в салоне автомобиля. Спорили долго, но в итоге Бессонов, как обычно, взял верх. Сошлись на том, что курами они в обязательном порядке обзаведутся. Не только у вас они выжили, будем специально искать, как только определимся с местом зимовки. Но на крайний случай вернемся, ведь не на другую планету отправляемся. Позже, когда остальные отправились спать, они с Михаилом побеседовали не о том, что было, а о том, чего следует ожидать. За рюмкой доброго дежестива перспективы не казались слишком печальными, хотя оба понимали, что придется туго. Еще Федор поймал себя на ощущение, что прощаются они не навсегда, что суждено им еще свидеться. Сказал об этом, услыхал в ответ «Ну дай-то Бог» и отправился спать.